Заступничество за отца Брауна. Ленинград, 10 августа 1937. Его превосходительству Литвинову. Мой дорогой мистер народный комиссар, позвольте побеспокоить вас в связи с вопросом, вызвавшим у меня большую озабоченность. Он имеет отношение к американскому гражданину отцу Брауну, католическому священнику, который сейчас проживает во французском посольстве и служит католиком из числа дипломатического корпуса. Я лично знаю отца Брауна очень хорошо и глубоко уважаю его за характер и достойную преданность своим убеждениям. Я уверен, он во всех отношениях человек чести. Между ним и советскими властями возникли некоторые разногласия в связи с возможной передачей записей рождений и браков, которые ему вверены. Я понимаю, что он предоставил властям возможность проверить эти записи, но он очень тревожится по соображениям совести, как бы у него не отобрали эти записи. Ввиду духа обсуждений, что вы имели с президентом Соединенных Штатов, завершившихся соглашением от ноября 1933 года, я надеюсь, что ваше достопочтенное правительство сочтет желательным не позволить этому вопросу развиться в инцидент или спорный вопрос, которые могут, по моему мнению, иметь неблагоприятное влияние на чувства большой части американского народа. Пожалуйста, рассматривайте эту записку не как официальное заявление, а как личное послание и просьбу к вашему достопочтенному правительству, поскольку я не хочу входить в дискуссию о законных основаниях этой ситуации в настоящее время. Заверяю вас, что буду крайне признателен за личное внимание, которое вы сможете уделить этому вопросу. С заверениями в моем глубоком уважении и почтении, полностью искренний ваш. Примечание посла. В этой ситуации, как и во многих других визовых вопросах, касающихся отца Брауна, внешнеполитическое ведомство неизменно шло навстречу моим просьбам. Примечание мемуариста. Насколько органично выглядит пресмыкание богатого и влиятельного посла перед своим президентом или госсекретарем? И насколько дико читаются обращения вроде «его превосходительства» по отношению к советскому наркому? Вот уж правда. Между миром социализма и капитализма лежала натуральная пропасть. Продолжаем. Ходатайство за международную компанию деловых машин. Ленинград, 10 августа 1937. Примечание мемуариста. Под таким непривычным названием зашифрована хорошо всем известная компьютерная фирма IBM. Свою работу она начала еще в конце 19 века и выпускала электрические табуляторы – гигантские шкафы на перфоленте для переписи населения. Впрочем, в 30-е годы она чего только не производила, даже винтовки и карабины для американской армии. Как и большинство крупных американских компаний, IBM отметилась в поставках Гитлеру. Аж в 2001 году компании пришлось извиняться за своих далеких предшественников и перечислить узникам фашистских лагерей более 3 миллионов долларов. Неприятность состояла в том, что славные парни из ныне всемирно известной компьютерной фирмы тоже продавали Гитлеру счетные машинки для учета узников лагерей в процессе их уничтожения. Американцы такие американцы. Продолжаем. Его превосходительству Максиму Литвинову. Мой дорогой мистер народный комиссар, разрешите привлечь ваше внимание к вопросу, ожидающему решения соответствующих визовых властей советского правительства в связи с продлением визы мистера Шерфта. Он американский гражданин и представитель в Москве международной компании деловых машин Соединенных Штатов. Международная компания деловых машин вовлечена в создание и сдачу в аренду различных видов машин, используемых крупными предприятиями в связи с бухгалтерским и прочим учетом. У нее длительные деловые отношения с различными ветвями советского правительства, которые, насколько я понимаю, всегда были приятными. Фактически многие советские учреждения сегодня используют эти машины, что представляет собой очень существенную инвестицию. Присутствие мистера Шерфта в Москве частично вызвано желанием со стороны компании иметь представителя на месте, чтобы гарантировать, что проводятся все надлежащие ремонты и машины используются с наибольшей пользой. Ввиду этой ситуации, мне представляется желательным, чтобы мистеру Шерфту позволили остаться в Советском Союзе. Вдобавок к этому, я заинтересован в вопросе, поскольку главой международной компании деловых машин является мистер Томас Уотсон. Мистер Уотсон – тип гражданина, отдающего большую часть своей энергии и времени на поддержку вопросов скорее общественного, чем личного интереса. Он широко и благоприятно известен во всех прогрессивных частях американского бизнеса и является близким другом нашего великого президента. Он определенно тип человека благожелательного в связи с гуманитарными импульсами и предприятиями, в которых задействован Советский Союз. Я буду крайне расстроен, если ему дадут почувствовать, что с ним обошлись недружественным и несправедливым образом. Возможно, вы знакомы с мистером Уотсоном, поскольку он принимал деятельное участие в международных делах, а сейчас является президентом Международной торговой палаты. Прошу простить за это вторжение с незначительным вопросом, в то время как вы заняты крайне важными государственными делами. Заверениями в моем глубоком уважении и почтении, полностью искренне ваш. Примечание посла. Несмотря на суровость кампании, которую правительство проводит против всех иностранцев, и выразительный контраст с нею, внешнеполитическое ведомство удовлетворило этот запрос. Этот инцидент показывает вид работы, которым вынуждено заниматься посольство. Также он показывает дружественное отношение, неизменно проявляемое советским правительством по отношению к Соединенным Штатам во время моего пребывания в должности. Примечание мемуариста. Напомню, этот замечательный филантроп и друг Рузвельта, магнат Уотсон, был награжден лично Гитлером высшим орденом заслуг Германского Орла. Не просто так. Продолжаем.